নিধনে রহি করে দরশনে সে আনন্দের কি কহিব বলে গুরুর স্তম্ভের তলে আছে এক নিম্ন খালে শেখাল ভগিল শ্রুজলে Мы продолжаем Грандху олицетворение милости Ши Гауранги, спасителя падших Кали-Югу, брата Грандху Вайшнава Ачари, Шрилы Кришнадас Кавираджа Госвами Чарана, Читани Чаритамрита, Мадхья Лила. Вторая глава. Здесь описывается сокровенная Гамбира Лила Чайтанья Махапрабху вкратце. Шриман Махапрабху. Лишён. Один получал, приходил на даршан в храм Джаганатхи. И в этот раз он увидел даршан Джаганатхи, Баладева и Субхадры, всех троих. Когда? Когда он видел Джаганатху вместе с Баладевой и Субхадрой, тогда он думал он погружался в настроение Вирахини Радхи на Курукшетре, где она наконец-таки получила желанный даршан возлюбленного, и также а Махапрабху переживал ее чувства, погружался в океан ее переживаний, когда он приходил на даршан Джаганатхи. Но он, как бы он не думал ни о чем, у него естественное настроение проявлялось, само собой появилось настроение Радхарани, какое она испытывала на Курукшетре. Это настроение перекрывало все. Шипад Шукадева Муни описывает это во время, то есть перед солнечным затмением все собрались на Курукшетру. Там были все династия Вришни, в том числе Нанда Махарадж. Он и все пастухи жаждя на самом деле встречи с Кришной. Они же хотели получить даршан Шри Кришны, поэтому они приехали на это затмение. И гопи тоже вместе с ними поехали. И Шримати Радхарани тоже. Шипада Шукадева Муни. Описывает, как Нанда Баба и остальные пастухи. Там была и Деваки, и Васудева. Все встретились на одном месте. Погрузились в изумительный океан расы. Обнимали друг друга после долгих разлук. Все ядовы и вришни. Пастухи эти обнимались с кшатриями из династии Васудева Махараджа. Они так давно не виделись. и сердце было тяжело, это разлука долгая, и они встретились наконец, и омывали друг друга слезами. Шакьямуни сказал, все как будто полуживые тела обрели вновь жизнь. Нанда Баба и Васудева Махарадж обнялись. И заплакали друг на груди у друг друга. И никто не мог ничего сказать. Все были переполнены эмоциями. Только в их слезах выражалось все их переживания. И сколько лет Васудева жил в темнице у Камсы. Где столько страданий и беспокойств у него было. И потом он там долго очень пригласил Нанда Махараджа с сыном тогда. И на самом деле, по милости Нанда Махараджа, Кришна спас Васудеву из тюрьмы. И Кришна спасал все из врач от Путана и других демонов Кеши, Ришты, Ямы, других демонов. Столько доставляли беспокойств эти друзья демоны Камсы. И Васудева, он позвал своего сына, чтобы тот защитил его. И чтобы его сын победил Камсу и других демонов. Этот, и сейчас Нанда Махарадж, Нанда, встретился с Васудевой Махараджем. Васудева Махарадж считал его очень великодушным. И Васудева Махарадж сказал, Васудева Махараджа считал Кришну своим сыном и сказал, «О, Нанда Баба, ты заботился о Кришне, как о своем собственном сыне, и о Баларами». Ну, это было в уме. Это было в уме Васудева Махараджа, но он не сказал это, потому что они так обнимались, что забыли. Он ничего не мог сказать. Но не Васудева Кришна, не Нанда Махарадж. Они ничего не могли не произнести. Произнести ни слова не могли. Только слезы текли по ним. Он, Васудева Кришна, хотел поблагодарить Нанда Махарадж, что вот ты сын моего привез. Но после разлуки они не могли проронить ни слова. Деваки встретилась с Рахиней. Мама Яшода встретилась с Рахиней, с Деваки. Но не смогли поговорить наконец. Деваки сказала маме Яшоде, «Мой сын, которым ты заботилась, как о своем родном сыне, ты с такой любовью, милостью и добротой, так столько трудностей он тебе доставил, я никаким богатством не смогу отблагодарить тебя». Это Если Нанда и Васудева не смогли не произнести ни слова, то вот Деваки она смогла сказать маме Шодет. О, так, такая славная. সে আমাদের ছেলেকে ওই বালককালে শিশুকালে যে লালন পালন তাতে মাতাই তো সন্তানের সব и Деваки сказала, когда он был маленький, ему нужно позаботиться о нем. И маме трудно приходится. Маленький, он всегда требует поддержки. И мама всегда заботится о нем, пока он маленький. И это... И мама... А сейчас он уже взрослый. Ему уже не нужны наши заботы. И вот самый трудный период, когда он был маленький, ты так заботился о нем, и я ничего не могу тебе отплатить. А сейчас ему уже не нужна наша помощь, и мне ему уже не нужна. Я вот не могла служить ему, как ты очень удачлива. Яшода, ты очень удачлива. Кришна поклонился маме Яшоде. Они стояли по разные стороны, Деваки и Яшода. И никто ничего не мог сказать в этой ситуации. Кришна встретился с мамой, но они не могли проявить свою любовь друг к другу, потому что было столько других людей вокруг. Шукамуни сказал мудрецам, там говорится Шри Риши Увача. Мудрец сказал, в комментарии пишется, написано, Шрипад Шукадева Муни Сарвагья. На самом деле там были гопи. То есть напрямую он не упоминает там встречу, не описывает встречу Гопи и Кришны. Дивам хриди китамалам паридарпа сарва тадбхавам апураларам нитто джуджан дурапам. Риши ей сукти болле. Говорится, Риши сказал эту шлоку. Риши гупион. Эра джат прексоне дисичу пакстма китам сапанти. Те Шри Кришне дастанер пате палок бабадхан систи коре боле ар палок срашта бидхата ки обисампад дан коре эй же нананир палок эй палок куно бадхар систи коре дастане та кохоно кару кутуре асе на аса самбхаппар ной бужай жай. Как это скорбно для родителя, когда он не может встретиться со своим ребенком. Здесь যে দেখিবে কৃষ্ণানন বিধি তার করে দুনয়ন মাত্র দুটো и হাজার হাজার и гопи они поэтому, то есть они наконец-то увидели Кришну после долгой разлуки. И в особенности в это время у них появилась причина проклинать и осуждать Творца, который мало того, что давал всего два глаза, но он еще и дал веки, из-за моргания которых даршан прерывается. Он не, этот Творец, он не знает дар, расы от Кришна-даршана, от этой Ананды. Вот поэтому он допустил, сделал такую ошибку, что сделал веки, из-за которых невозможно постоянно получать даршан. Он не знает расы. Он не умеет творить хорошо. Если бы он нас спросил, мы бы ему сказали, тот, кто видит Кришну, ему нужны тысячи глаз, какие два глаза, тысячи без всяких век. Тогда бы мы сказали, вот этот Творец, он искусный, ты должен был наш послушать, прежде чем глаза делать. Нужно тысячи глаз, чтобы смотреть на Кришну. Что уж говорить, всего два глаза с веками. Но главная тема — это какая? То есть главный смысл здесь в чем? Что их жажда созерцать Кришну, она неумолима, что они желают. На самом деле, у них были бы тысячи глаз, они бы не могли наглядеться на него. Это из-за премы, благодаря премии они наслаждаются его красотой и сладостью. И даже если были тысячи глаз. У Индры же ведь есть тысячи глаз. Но он что, он решил сражаться с Кришной? Как Кришна, когда Говардан поднимал. И другие события произошли. И когда Индра пришел к Брахме, Брахма сказал, у тебя тысячи глаз, а ты слепец. Зачем тебе глаза? Глаз только надо. Что ты не мог понять, что это Верховный Господь. Зато у кого есть Махабхава, чьи глаза у мужчины у Махабхавы, кто имеет анурагу. Тот, у кого нет этой Махабхавы, чьи глаза не умощены прямо, он не испытывает анураги, он не ощущает сладость Кришны. А тот, кто обладает премой, в его сердце проявляются волны блаженства. Это высокие волны в океане Махабхавы, различные настроения. Сладость переживает от даршана Шри Кришны. После долгой разлуки, когда преданные получают даршан, они осуждают Творца, что он сделал глаза несовершенными. Но на самом деле они же всегда жаждут Кришну видеть. Но в особенности в этот день, после долгой разлуки. Но эта жажда никогда не уйдет. Для них одно мгновение разлуки с Кришной — это тысячелетие. Поэтому моргание глаза, их качество очень долгой разлукой. Что уж говорить об их разлуке, когда они не видели Кришну много лет, как он ехал в Матхуру. Они и этот образ Кришны поместили в свое сердце через свои глаза и обняли крепко-крепко в своем сердце. Как Рукмини и Сатьябамы. Они не могут испытать таких чувств, как гопи. Они всегда рядом с Кришной вместе, как его жены. У них нет такой острой разлуки и горячей любви к нему, такие как Рукмини и Сатьябхама. Другие гопи испытывают гораздо более яркие чувства, острые. У них нет такой Махабхавы, как у Радхи и у других гопи. Поэтому у них нету. Когда на Курукшетре Госвами Пад описывает, анурага цариц подобно рекам, а анурага гопи — это океан. Все, и все потонуло в этой анураге на Курукшетре. И мало того, что этот океан, он просто начал, волны вздымались на этом океане. Анурага, она переполнила весь мир с низших до высших планет, вплоть до Такпалоки, Сатьялоки. И вплоть до Вайкунтхи, это анурага гопи, расширилась, там, где была Лакшмидеви, и она почувствовала эту анурагу. Там были Куру, династия Куру. В их сердца они не смогли ощутить это. И далее это анурага коснулась сварги, райских планет. И это также коснулось яма Локи. Сколько там живых существ. Все затопило. Ну да, даже в какой-то степени это коснулось и Куру, и это коснулось райских планет, планет Ямараджи и Вайкунтхи. И Рукмини Деви и остальные царицы почувствовали эту нурагу. Говинда затем отошел в сторону с гопи. Он начал их успокаивать. Все, что он говорил Уддаве, и не сказал ему. Кришна начал им говорить «Гьяна-йога Катху». Но Уддава То, что Уддава говорил сам от себя Нанди и Шоди по поводу гьяна-йоги, то и Кришна начал говорить гопи об этом. Но на самом деле он в этом спрятал другие слова. Другое значение. Одну шлоку произнес Кришна. Йоги, великие йоги в сердце всегда медитируют на лотосные стопы Господа. Эти великие йоги, они думают о твоих лотосных стопах, о стопах Господа, и таким образом они освобождаются от колодца материального существования. Они выбираются из этого колодца. Это единственное спасение. Это медитация на стопы Верховного Господа. А гопи сказали, мы грихастхи. Но хоть мы и грихастхи, йоги мы молятся о том, чтобы всегда медитировать на стопы Господа. Когда Уддава говорил святой Гьяна-йога Катху, то есть Кришна описал разные положения йогов и других людей, кто стремится к Кришне. Но гопи? Гопи сказали, у этих людей нет разлуки с тобой, поэтому они столько усилий прилагают, чтобы думать о тебе. Но если кто-то обрел прему, если премы нет, то человек будет, да, он как будет, как тот, кого, о ком ты говоришь, как йог, который старается думать о Кришне. Но если есть прем, то будет разлука. Когда Махапрабху танцевал перед колесницей Джаганатхи, он сказал, у других людей есть ум, но мой ум — это Вриндаван. Он словами Радхарани сказал. У других людей ум им принадлежит. Но Радхарани говорит, мой ум — это Вриндаван. Мой ум — это есть Вриндаван. Мой ум и Вриндаван едины. Ман и Ван. Где Вриндаван, там и ум Радхарани. Если придет великая удача, то ты поставишь свои стопы в этот лес. То есть Радхарани говорит, я тебя увидела наконец после столько разлуки, но я не могу служить тебе. Поэтому скорее поставь свои стопы в Вриндаван. Махапрабху. Перед Джаганнатхом все это приходило в его сердце. Если будет милость, то ты, о господин, слушай мою просьбу, скорее отправляйся во Врадж. Мы сможем встретиться. Если ты не отправишься в Вриндаван, то я не смогу жить дальше. Если твоих стоп не будет, зачем мне сохранять жизнь в моем теле? Жизнь моя покинет меня. Зачем ты нам говоришь о гьяна-йогах, о всякую ерунду? Ты знаешь наше сердце. Зачем ты неискренне себя ведешь перед нами? Ты ведь знаешь наше сердце. Не делай вид, что ты не знаешь наших сердец. Зачем ты нам говоришь о гьяна-йогах? Ты разве не знаешь наши премы? Поэтому Гопи говорит. И они, в ответ на слова Кришны, они развеяли все его аргументы Кришны. Потому что их бхава такая, что их сердце всегда принадлежит Кришне. Какая гьяна? Зачем ты неискренне себя ведешь? Как ты нам говоришь о том, что мы медитировали на твои стопы, как йоги? Мы, наоборот, хотели бы тебя хоть на мгновение забыть и думать о материальном. Но ни на мгновение мы не можем своим отвлечь от тебя. И ты нам говоришь, что чтобы мы учились дхьяне? Какая дхьяна? Мы не можем думать о своих домашних делах. Думаем только о тебе. Зачем ты хитришь с нами? Мы пытаемся отвлечь свое сознание от тебя. Но Пурнамаси Деви, помните, говорила в стихе несколько дней назад, что гопи не могут отвлечь свой ум от Кришны. А ты нам даешь эти наставления, зачем так неискренне себя ведешь? Они хотят служить Кришне. Они живут уже мечтой о том, чтобы служить Кришне. И Махаджан описывает настроение гопи. Кришна уехал в Матхуру. Какой скорбь пришла на нас. Что же нам делать? Как можно жить без служения? Это особенность их премы. Их прямо отличается. Они получили тела. Их тела — это Махабхава. Тела предназначены для служения. Но если они не могут служить, то как это несовместимо просто с их жизнью, с их сознанием. Если цветок без шмеля бесполезен, он просто увядает, и все. Зачем наша юность, если мы не можем тебе ее предложить? Когда был танец раса, этот танец раса длился целую ночь, брахмы, они думали, что это как одно мгновение. Как трудна разлука тогда. И, наконец, спустя много-много дней и лет, они, наконец, увидели Кришну. Здесь шлока-то короткая, но многозначная. Ты нам даешь уроки о дхьяне. Если мы будем медитировать на твои стопы, ты думаешь, мы будем счастливы этим? Поэтому давай, не обманывай нас. Ты стал другой, ты уехал в другое место, ты оделся по-другому, ты занят другими делами, поэтому мы видим тебя, и нам очень тяжело, очень скорбим. Что нам делать? Скорее возвращайся в Вриндаван. И все гопи очень пострадали. Несмотря на то, что они встретили Кришну, но из-за того, что это был не Вриндаван, они, их скорбь, она не уменьшилась. Мама Ишода увидела Кришну. Она не знала об этой встрече гопи и Кришны. Это не для нее. Для всех Враджаваси это большая скорбь. Они все бы хотели, чтобы Кришна был в Вриндаване. Какое счастье могут быть у Враджаваси, если Кришна не во Врадже, даже если они рядом с ним? Ты наше богатство, богатство Враджи. Пожалуйста, будь милостив, вернись скорее во Враджи. Поставь свои стопы на землю Враджи. Радхарани говорит это Кришне. Кришна переполнился Враджа премы, услышав слова Радхарани эти, зовущие его во Враджи. Бригад Бхагаватам, это есть доказательство. Кришна сказал, что на самом деле я очень скорбел в разлуке с вами. Шрила Санатана Госвами пишет об этом. Кришна сказал, я ночью видел вас. Я видел вас во сне. И хотя я был с Радхумини Сатьябхама, я звал Радха. Он всю ночь плакал и терял сознание. И упоминал имена гопи вместо своих цариц. Бхагавад Бхагаватам, если будете читать, вы узнаете об этом, что когда Кришна был в Двараке, он на самом деле очень наслаждался в разлуке, переживал Враджа-расу и на самом деле не оставил Враджа-гопи своих. Он это время, океан премы, взаимной премы Рады Кришны, он разрастался. Эту природу премы не может понять никто, кто вне, тот, кто не с внешней стороны смотрит на нее, не знает ее природы. Кришна, он очень скучал по своим друзьям и родителям, и в особенности о Гопи. Гопи, вы моя жизнь. Вы жизнь моей жизни, о Гопи. Все вы. У вас такая изумительная према ко мне. Я полностью покорен вашей премой. Я этот мне этот, но, к сожалению, это дурная моя карма, дурная судьба, она меня оторвала от вас, лишила вашего общения. Это моя неудача. На самом деле, они не оставили друг друга, они всегда были связаны, они всегда были вместе. Кришна потом говорит, на самом деле Кришна никогда не оставлял Вриндаван. Здесь он, здесь его Васудева Кришна Пракаш, здесь на Курукшетре. Поэтому Саипад говорит, разлука она усиливает, без разлуки не будет яркой встречи. Некоторые, это очень важно, это разлука. Ум даже пожелает разлуки. Потому что там особая раса. Почему? Почему премики испытывают столько разлуки, столько слез, переживаний? На самом деле это вкус. Ум, он это вкушает, этот настроение разлуки. Он даже хочет вкусить. Поэтому проявляется в отношениях Рады и Кришны там разлука через ман и так далее. И бывает так, что Радхарани даже рядом с Кришной, она погружается в ман. Есть четыре вида разлуки. Пурварага, ман, премвачити и прабхас. Вот пурвараги. Это еще до первой встречи. Сангирна. То есть это так называется встреча после разлуки. Четыре вида разлуки и четыре вида встречи после этой разлуки. Вот эта терминология все Гурудев перечислил. Тар сокте аси нити нити, И Кришна им сказал, я Господь, и это всего лишь игра, что я уехал от вас. Но вы видите мою спурти. Кришна говорит, нет, это не спурти, это я и был там. Вы думаете, что меня нет, но я там, рядом с вами. Я всегда рядом с вами. Когда Кришна был на Курукшетре, он сказал Гопи дальше, что через несколько дней я вернусь к вам, Вавраджа. И хотя Враджаваси думают, что Кришна уехал, на самом деле он там, но они этого не осознают. И Кришна сказал, что я скоро приеду на Курукшетре, он сказал Гопи. Я уже почти всех демонов уничтожил, скоро приеду. Это Махапрабху наслаждался этим настроением Гопи. Он, купаясь в этом океане расы, прямо расы Гопи, также чтобы даровать это изумительное настроение всем живым существам в этот век. Это все благодаря Радхарани на самом деле. И Махапрабху вкусил также все виды разлуки и все виды встречи после разлуки. И все это переживал он, находясь перед Джаганнатхом на даршане. Вот в этот день он говорит, сказал, что я на Курукшетре оказался. И его глаза переполнены слезами. Он видит. Затем он после даршана Джаганнатха отправился домой. И это настроение не покидало его. Шрила Кавирадж описал это, то, что происходило дома. И завтра, если будет милость, мы соберемся, продолжим.